Когда я умру и воскресну, Ходок будет от меня в сотне метров. Я помню, как срастались между собой части тела мальчишки, разрубленного на куски моим учителем. Жемчужина работает быстро. Если успею проскочить сквозь сеть с относительно широкой ячейкой, то и восстановиться успею. Стая огненных пчел приближается. Прыгаю. Руки с выставленными перед собой клинками смотрят вперед. Сам же я не вытягиваюсь в полете параллельно земле, а, наоборот, стараюсь сохранить максимально вертикальное положение. Мое тело должно соприкоснуться с сетью всей своей площадью, чтобы искры прошли сквозь меня по кратчайшему пути. Так я получу меньше повреждений. Слава звездам! Мечи, как и выставленные вперед руки, проходят сквозь не успевшие сомкнуться до предельных размеров ячейки сети. Раскаленные искры впиваются в мое тело. Одна из огненных пчел прилетает мне точно в лоб. Боль – ничто. Она всего лишь сигнал, сообщающий о повреждениях организма. Мир на мгновение гаснет. Я умер, и свет возвращается. Жив, только. Глава 4. Кругом ложь. Все мои планы на смарку. Утром они отправляются в бездну. Пусть моя хромота и была чистой выдумкой, а все равно мне пришлось ковылять, опираясь на Бона, так что в лагерь мы явились последними. У всех радость, у меня в башке каша. Что теперь? Ладно, не люди, которых можно и после прикончить, но Крамор. Крамор завтра умрет. Дядьки уже сообщили, что с предзами в нору отправится именно он. Смотрю на его счастливое лицо и мне тошно становится. Не могу я молчать, зная, что человека, который мне ничего плохого не сделал, собираются скормить бездне. Надо предупредить его. Только как? На поболтать в сторонку не отведешь. Не принято у нас так. Сразу спросит, что за секреты такие. Заставит при всех говорить. И повода куда-нибудь уйти с ним вдвоем тоже нет и не будет. Впереди только ночь, сразу после которой. Стой, Китя. Вот ночью как раз и есть шанс пошушукаться с глазу на глаз. Мужикам поутру нужны силы и ясные головы. Последнее испытание суши. Наверняка, самое сложное. Тут уж сам Единый велел хорошенько выспаться перед таким важным делом. Поймал мысль и начал осторожно к ней подводить предзов. Места в окрестностях нашего нового лагеря настолько глухие, что даже вездесущих волков уже сколько дней не видали. Мелкий же хищник и подавно обходит отряд из 9 человек 10-й дорогой. 5 идти в бездну с утра, а 4, кого завтра не ждет самый важный день в жизни, на ночное дежурство за глаза хватит. И сработало. С моей ненавязчивой подачи Бон все смены решил разделить между нами. Первым Дрог караулит, затем Рахус наш сон охраняет, после Дерман. А я себе самое сонное время забрал, мне под утро свою стражу нести. Малая победа достигнута, теперь очередь за большой. Предстоящий разговор уже 3 обдумал. Спать ложусь со спокойной душой. Долой страх, все получится. Ночь шуршит ветерком по вершинам холмов, убаюкивая. Кроме этого тихого свиста, других звуков нет, посторонних. Так-то храп и сопение спящих на месте. Разбудивший меня полчаса назад Дерман, едва завалившись, мгновенно уснул. И все дрыхнут. Пора начинать. Потихоньку поднимаюсь и подкрадываюсь к спящему Крамору. Сейчас самое опасное место. Расшумится спросонья, разбудит других. Придется тогда переигрывать все. Крамор, шепчу дядьке на ухо. Разговор есть, не шуми только. Настоящий охотник умеет мгновенно просыпаться готовым ко всему. Крамор не подвел. В распахнувшихся глазах отражается свет звезд. Сна в них уже нет и в помине. Чего тебе? Вопрос задан тихо. Пока повод не дам, он специально будить люд не станет. Потому о всем важном не здесь. Я не знаю, как Крамор отреагирует на услышанное. Поговорить надо, с глазу на глаз. Есть что важное сказать по секрету. Задумался. Ладно, пошли отойдем. Клюнул. Самое сложное позади. Теперь бы не разбудить никого ненароком. Я первым крадусь прочь из лагеря. Позади меня Крамор тоже ступает бесшумно. Отойдем за холм, туда, где в прошлый раз с зайкой болтали. Говори, если зря разбудил, осерчаю. Подставляюсь, но выбора нет. Врать нельзя. Кабы просто его предупредить было нужно, то я бы с 3 короба сейчас набрехал, и прошло бы. Мне же Крамора надо в союзники заполучить, на свою сторону перетянуть. Так что придется рассказывать все как есть. Дерман зайку снасилить пытался, потому и сбежала. Дрог его покрывает. Эти гады не хотят идти в город. Откуда узнал? Сама зайка и рассказала. Все брехня про тушкатов. Чудом вывернулась. Ей смертью грозили. Я про город. Так это, растерялся я. Не стали бы они зайку обижать, кабы было иначе. Ее уши отряду нужны. Им плевать на отряд, получается. Крамор хмыкнул. Глубже смотришь, чем надо. У Дермана похоть сыграла, вот и всего. Этот кроль похотливый с первого дня тушкотки под юбку заглядывал. Мужики иногда не той башкой думают. Так и дрог же. А что дрог? Прикрыл кореша. Что ему еще оставалось? Я тогда сразу все понял. Какие тушкаты? Откуда им взяться? Вот йог. И молчал ведь. Абон, буркнул я. Почему он не понял тогда, раз все просто? Говорю тебе, не пойдут они с нами. Им к массахам вернуться охота. Что им город, когда лучей мало? Им и здесь хорошо. Крамор громко вздохнул. Ну, пацан, вот, чего ты ко мне полез с этим? Я что, крайний? Иди тогда к Бону. Раз тушкатка вернулась. Она, кстати, где? Недалече, уклончиво пробурчал я. Раз вернулась, продолжил охотник, то предзы внезапно и поумнеть тогда могут. Бон-то думал, с концами она. И Бон знал, округлил я глаза. Да все знали, скривился Крамор. Ты один у нас тупенький. Я тебе ничего не говорил, если что. Ну, обидели девку, сбежала она. И что теперь делать? Несмертным же боем бить Дермана? Или сразу обоих? Ведь что оно даст? Ничего. Даже хуже. Минус два человека в отряде. Это Бон так сказал, это я тебе говорю. Так, по моему разумению, командир размышлял. Так-то он, как и все, про то дело молчит. Ему среди нас чинить разлад ни к чему. Но они же, в город долго идти, перебил меня дядька. В предстоящем походе каждый боец на счету. Посоветовал бы тебе все забыть, но, раз тушкатка вернулась, ее слух, это да, это польза большая. Давай, завтра с Боном перетру эту тему по-тихому. Но не сразу с утра, а как звезды возьмем. Мне сейчас не до того, паря. Вот честно, не мог ты денек подождать? Вывалил тут на меня посреди ночи проблему. Обожди чуть, надо взвесить, в чем выгоды больше. У меня сейчас другим мысли заняты. Дай в бездну сходить, и решим. За всей этой вылитой на меня гадостной правдой я совсем позабыл о главном. Это надо же, все знали и молчали. Как так-то? Наверное, Крамор все-таки ошибается. Не могло столько подлецов разом в одном месте собраться. Уже и не знаю, хочу ли я предупреждать этого равнодушного дядьку о грозящей ему опасности. Все они тут стоят друг друга. Где выгоды больше? Разве же здесь про одну только выгоду речь? Но нет, это я перегнул. Знать и догадываться, все-таки разные вещи. До возвращения зайки доказательств содеянного взять было неоткуда. С одними подозрениями хвататься за оружие глупо. А Бон умен, да и все остальные не дураки. Дураки до суши не добираются. Вот только я не тупица. Нет, не дам предзам провернуть свою подлость. Посмотрим еще, кто кого пересилит умом. Не ходи с ними в бездну. Крамор аж кашлянул. Слава единому, что не громко. Это с какой такой стати? Нахмурился дядька. Я ведь тебя для чего разбудил? Зайка не первый день вблизи нашего лагеря ошивается. Кое-что очень важное подслушать смогла. Продолжай. Бон с Хылом, когда в паре ходили, шушукались меж собой. Решали, кого из нас бездне скормить. Последняя нора одного из пяти всегда забирает. Еще один закон суши. Предзы потому сюда из города и вернулись, что им пятый нужен, кто про это не знает. Бред, не бред, говорю же, подслушала зайка, потому и вернулась, чтобы мне рассказать. В этом самом месте с ней прошлой ночью болтали. Дрог заснул в нашу смену. Она это услышала и позвала меня. Ну-ну, что ну-ну, и рассказываешь ты мне это только сейчас. Почему прошлой же ночью не разбудил сразу? Дрог же дрых с твоих слов. Вот здесь он меня поймал. Не рассказывать же ему про то, что сначала хотел Дрога с Дерманом прикончить. Кто же знал, что проклятая нора отыщется первым же днем? Придется немного приврать. Побоялся тогда. И так смена заканчивалась. Думал, случай еще подвернется удобный, а тут время прижало. Нора же, вот именно, перебил меня Крамор. Нора отыскалась. Не делай из меня дурака, паря. Не тебя берут в бездну, вот и вьешься ужом. Думаешь, нога подвела? Ха, тебя бы и так не позвали. Все давно решено. Ты ведь тупенький, про свои дары правду выложил. Кто же в бездну, да еще в самую сложную нору, где всякое может случиться, такого героя возьмет? От невидимого ходока потом бегать? Ну-ну, не сработала твоя хитрость. Расслабь свои тощие булки. Ах так, сами слова еще ладно, но тон, каким все это сказано, сразу заставил вскипеть. Я ему жизнь спасаю, а он издевается. Тупенький, все давно решено. А ты, стало быть, про свои дары промолчал? Еле-еле удержался я от укора в вопросе. Я, нет, протянул Крамор с неприкрытой издевкой. «Я чужие доли вижу. Забыл, что ли? Я мог бы сейчас попрыгать, доказывая, что с моей ногой все в порядке. Но надо ли? Внезапно я понял, что с этим человеком мне точно не по пути. Ухмыляешься, обманул дурачка, да и всех остальных обманул. Ну, прощай тогда, дядя. Поговори с Боном завтра про зайку». «Так и знал, что брехня», — довольно осклабился Крамор. «Не умеешь ты врать, пацан. Было бы оно правдой, ты бы на наш разговор ту шкатку позвал бы. Небось, договориться об условном сигнале призыва несложно. С ее ушами любой свист за десяток верст слышно. Уж я-то знаю. Да только хвостатая брехать не умеет, тем более, это даже ты понимаешь. Слабовато, пацан, слабовато. Хитрее быть надо. Он прав, я дурак. Сразу надо было зайку позвать. Тогда бы Крамор мне точно поверил. Но в этот раз моя глупость к месту пришлась. Некого тут спасать, подставляясь. Не буду я ради него рисковать. Пусть уж лучше предзыскормит бездне этого гада, чем потом какой-нибудь хороший человек вместо него станет жертвой. Йог с ним, пойду в город с предзами, если те из бездны вернутся. Втроем с Зайкой и с Рахусом нам такой путь будет проделать непросто. Да и кто сказал, что мечник согласится со мной удрать? Теперь я уже ни в чем не уверен. Разве только в том, что в любом случае прикончу Дермана с Дрогом. Как и когда решу позже. Пока эти двое живы, зайки к нам не вернутся. В крайнем случае, спящих на своей страже прирежу. С местью я в своем праве. Бон примет и мой поступок, и зайку обратно в отряд. Уши мелкой слишком ценны, чтобы от них отказаться. Я должен был попытаться, пристыженно опустил я глаза. Крамор скривился. Должен он был, фыркнул охотник. Вот теперь будешь должен. Косяк за тобой, да спать мне не дал, хитрожопыш. Ладно, в лагерь пошли. Утро скоро. Не знаю, спал он тот неполный час, что я достоял на страже, или делал вид, что спит, но, когда на рассвете все начали просыпаться, Крамор выглядел бодро и вел себя, как будто ничего не случилось. Может, я и дурак, но он еще больший. Очень скоро ему предстоит превратиться в ходока, а рожа у дядьки довольная. Интересно, про какие свои дары или дар Крамор нам не рассказывал. Видно, что-то опасное, раз решил скрыть. Впрочем, все это ерунда. Среди этих скалистых холмов прятаться от ходоков очень просто. Предзыв в том большой опыт имеют. Подождут, когда порождение бездны подальше утопает, и спокойно вернутся в лагерь. Точно так же и мы будем издали наблюдать за холмами, и появление великана заметим заранее. Двинется в нашу сторону, подхватим пожитки и по-тихому загодя уберемся с его пути. Если не дурить, никакой опасности нет. Вот, когда ходок замечает тебя раньше, чем ты его, но то случай редкий, сегодня нам оно не грозит точно. Все, народ готов к выходу. Предзы с Крамором оставили нам все лишнее и отправились к норе, до той версты 3. Направление знаем, так что заняли на вершине холма безопасные наблюдательные позиции, притаившись за скалами. Тут мы с Дрогом не настолько хромые, чтобы сидеть внизу, в лагере. Тоже забрались наверх. «Не доверяет нам Бон», — пробурчал Дерман. «Семена и бобы не оставил, потащил с собой в бездну. Неправильно это. Вернуться как-то не слишком уверенно», — успокоил товарища Дрог. «Да знаю», — отмахнулся бровястый. «Просто обидно». И снова молчим. Полчаса, как ушли. По идее, вот-вот в нору полезут. Рассветное солнце светит нам в спины. До появления полуденного марева, какое приносит жара, еще далеко, так что холмистая пустошь просматривается на много верст вперед. «Вот тебе и вернулись. Мы дружно присели. Один вроде», — пробормотал Дрог. «Других могут холмы скрывать», — не согласился с ним Дерман. «Просто этот ближе к нам появился. До него всего верста с небольшим. Один», — спокойно произнес Рахус, продолжавший выглядывать из-за обломка скалы. «Больше пока не вижу. Не высовывайтесь. Я прослежу». Позиция расположившегося за соседним валуном мечника была самой удобной. В том месте огромные камни прижимались друг к другу, и Рахус смотрел на холмы сквозь имевшуюся на стыке выемку. В отличие от наших, его голова над скалой не торчала грибком. «Я не сильно успел разглядеть», — полушепотом произнес Дерман. «Узнал, кто? Слишком далеко», — покачал головой мечник. «Отсюда не. Куда? Куда он пошел?» — перебил Рахуса Дрог. «Пока никуда. Поднялся на вершину холма, стоит, головой крутит. Странное поведение. Кажется, это Крамор. Слишком мало волос. Ему кажется, а мне и смотреть не надо. И так знаю, кто в ходока превратился. Побежал. Как побежал куда? На закат. Фух, не к нам. Пронесло, с облегчением выдохнул Дрог. Нас-то да, зло пробурчал Дерман. А вот кто-то из предзов спалился. Но это нам и без него ясно. Ходоки потому и зовутся так, что в своем вечном поиске исключительно ходят, не бегают. Если помчался куда, значит кого-то нашел. Дело, дрянь. Кому-то из предзов не повезло попасться перерожденному Крамору на глаза. Видать, их из бездны выкинуло недалеко друг от друга. Лишь бы он теперь в лагерь его не привел, как краш лорда, простонал Дрог. Нам с малым тогда точно хана. Не приведет, снова высунулся из-за камня Дерман. Ходок прочь от нас чесанул. Спалившемуся не хватит силенок такой крюк заложить. Не скажи, не согласился с ним Дрог. У предзов бобы. А вот оружия нет. Оно здесь. Если ходок начнет возвращаться. А как же наш уговор? Не выдержал я. Каждое слово давал. После того случая, когда Краш притащил на хвосте в лагерь измененного бездной Джафара, мы все дали слово, что замеченный ходоком сам разбирается с этой бедой. Убегай, путай след, прячься, дерись, в общем, делай что хочешь, но не подставляй остальных. Каждый клялся единым. Ха, фыркнул Дрог. Страх легко выбивает из башки все обеты. Если ходок повернет в нашу сторону, хватаем манатки и валим. То и так ясно, пробурчал Дерман, не отрывая взгляда от то и дело появляющейся на очередном холме фигуры, бегущего прочь от нас ходока. Отсюда великан казался крохотным и совершенно не страшным. Пока и правда, бояться нам нечего. Мы с Дрогом тоже высунулись из-за обломка скалы. Даже, если ходок обернется, с такого расстояния он нас не заметит. Мать, вы видели это? И продолжаем видеть, ошарашенно пробормотал Дрог. Он про этот свой дар не рассказывал, нахмурился Рахус. Сучье вымя. Вот Крамор, ублюдок. Да уж, тут и моя невидимость уже не кажется сильно страшной. В какой-то момент и так достаточно быстро бегущий ходок резко рванул вперед, подняв с земли облако пыли. Ускорение, как у клеща. Всего за несколько секунд великан преодолел три холма и исчез за последним из них. Где он почему остановился, зачастил перепуганный Дрог. Поймал, холодно произнес Рахус. Сейчас съест и отправится дальше. Лишь бы только теперь его не к нам понесло, прошептал Дерман. Гляди, вон он. А Дрог оказался еще тем смельчаком. Голос землянина заметно дрожит, но и я его страх разделяю. Ходок снова забрался на вершину холма и застыл там. Отсюда уже было не разглядеть, что он делает, вот только мое воображение легко дорисовало картину. Я мгновенно представил, как уродливый великан крутит по сторонам своей здоровенной башкой, выискивая новую жертву. У него еще и орлиный глаз, что ли? Неуверенно предположил Дерман. Ой, заметит нас. Присел Дрог. Не ссы. Мы по солнцу. Нас не увидеть. Рох, верно я говорю? Верно, подтвердил мечник. Рахус единственный оставался спокойным. Не человек, а кремень. Мать, опять побежал. Неужели, еще кого-то заметил? Они совсем идиоты. В этот раз ходок бросился влево. Пока просто бежит. Дар закончился или дело в другом. Один холм, второй, третий. Вот он уже и версту одолел. А то даже и две. Крохотную фигурку гиганта видно все хуже и хуже. Кто-нибудь его видит. Вон он, вытянул руку с указующим пальцем Дрог. На вершинах холмов нет-нет точка мелькает. Кажется, пронесло. С облегчением вздохнул я. Далеко убежал. Не вернется уже. Теперь вопрос. Кто из предзов вернется? Процедил Дерман сквозь зубы. Знатно их Крамор подставил. Доли он видит, урод. Следующие полчаса мы напряженно вглядывались в закатные холмы. Ходок окончательно пропал с горизонта. То и дело кому-то из нас мерещилось какое-то движение вдалеке, но то могли быть и проделки воспаленного воображения. Перетрусили мы, конечно, прилично. Еще бы, от ходока с таким даром удрать невозможно. Заметил, считай, ты мертвец. Рахус считает, что в лучшем случае двое из предзов им пойманы. В худшем, все четверо. Что же, хотел с зайкой в город без предзов идти, вот и шанс узнать, справимся ли мы с такой сложной дорогой. Если никто сейчас не вернется, режу ночью уродом глотки и ставлю Рахуса перед выбором. Драться с убийцей товарищей по отряду, или принять свершенную месть как должное и отправиться в город в компании по-настоящему бесценной в таком походе тушкатки. Почему-то у меня нет сомнений, что он выберет второе, но моим вновь изменившимся планам не суждено было сбыться. Стоило нам спуститься с холма, оставив наблюдать за округой лишь Рахуса, как всего через 10 минут совершенно не с той стороны, откуда мы ждали, к лагерю выскочил Хэл. «Я что, первый?» — выдохнул он, падая возле колодца на землю. «Сучья нора, чуть не сдох. Испытание, без бобов хрен насилишь, и в конце не передохнуть даже. Пришлось сходу в звезду сигать. Длинные волосы Придза, несмотря на жару, у висков блестели от пота, как и голая мокрая грудь. Свои шкуры они в бездну не брали. Запыхался жуть. Припал к наполненной фляге и заливает в себя воду, почти не глотая. И ведь это он еще и боб слопал. «Ты Крамора видел?» — спросил Предзадерман. «А то, с чего я, по-твоему, такой крюк заложил? Тебе повезло, он тебя не заметил. Да где уж ему? Меня бездна в паре верст от него назад выкинула. На холм влез, осмотрелся, заметил урода, и на ногу. Всю дорогу бежал по ложбинам петляя. Йокос два он меня бы заметил. Все сделано по уму, все понятно. Хэл не знает ни про ускорение Крамора, ни про орлиный глаз, или что там помогает Ходоку находить людей. Сразу сдернул и ничего не видел. Ему и действительно повезло. Порождение бездны выбрало себе первой целью кого-то, кто находился ближе к нему, чем белобрысый прец. Вот и все. В этот миг сверху донеслось: возвращается. И по голосу Рахуса сразу понятно, что речь не про кого-то из Придзов. Вот же мать, схватился за голову Дерман. Это ты его что ли привел? Впрочем, дожидаться ответа бровястый не стал и сразу же бросился на холм, к мечнику. Чего он так психанул? Повернулся ко мне прец. В первый раз что ли на пути Ходока оказались? Этот упизень только по прямой ходит. 10 раз отойти успеем, пока он сюда дотопает. Собирайте манатки. Дрог уже собирал. Торопливой только свое барахло. Скорее, у нас 10 минут. Он бежит. Слетающий с холма Рахус развернул Дермана на половине пути, и они оба припустили вниз, в лагерь. Как бежит? Почему бежит? Растерялся Хэл. Сучье вымя. Так ведь это он кого-то из наших гонит. Мгновением позже пришло к нему понимание. За оружие. Будем отбивать. Да пошел ты. Подхватил свои. Рюкзак и копье Дерман. Можешь сам отбивать. Оставив ошарашенного таким ответом Хэла стоять с открытым ртом, Дерман бросился прочь. «Подожди меня!» — умоляюще закричал Дрог. «Я так быстро не могу!» Но подлец даже не обернулся. «Вещи не трогай!» — крикнул мне пробегающий мимо Рахус. «Они будут помехой! Будем живы, вернемся!» Мечник легко обогнал припадавшего на одну ногу Дрога и умчался вперед. «Притворяться бессмысленно!» Подхватив копье, без боя я этой твари не дамся, я рванул вслед за Рахусом. «Трусы!» — прилетело из-за спины напутствие Хэла. Придзу крышка, он выжит. Ему теперь только с Дрогом тягаться в скорости. Сомневаюсь, что бывший некогда Крамором великан гонит кого-то из друзей Белобрысова. Те давно уже съедены. Это Ходок нас почуял. Наверное, у него дар, как у Терекуса, может людей и зверей находить, их не видя. Теперь понятно, почему не рассказывал про него. С таким в бездну бы его точно не взяли. Ходок, от которого не спрятаться, это смерть во плоти. Ты же вроде хромал. «Гаденыш, вот тварь, пусть ерится, плевать», обгоняя Дрога, не выдержал, пожелал в сердцах, чтоб ты у него в глотке застрял, хромоножка, и от доброго слова сразу легче на сердце, если мне помирать, то и этим уродом не жить, Дрога слопают первым, то точно, ах так, йок, лечу кувырком, в ноге страшная боль, это он в меня нож метнул что ли, прямо в ляжку, зараза. Ну и кто теперь из нас хромоножка? Выдираю нож из ноги и метаю с разворота в обидчика. Увернулся, проклятый. Не ссы, падаль, не буду тебя добивать. Скормишь Крамору свою тощую тушку. Может, даже немного задержишь его. Я уже на ногах. Вернее, стою на одной, на здоровой. В руках направленное на ублюдка копье. Хромающий Дрог оббегает меня по широкой дуге и, махнув на прощание, устремляется дальше, к ложбине. Тварь, теперь он быстрее меня. «Я прикончу тебя, кунь проклятая!» Кричу вслед уроду и сам понимаю, что вру. Мне конец. Если кто и свершит теперь месть, то это будет Ходок. Да выделывался, останавливается возле меня Хэл. «Дай глянуть. Я и так уже снимаю штаны, чтобы оценить тяжесть раны. Кровь хлещет ручьем. Ох, беда. Тут все плохо. Последняя надежда. Дай семя. Пожалуйста. Прости, мелкий», качает головой Хэл. «Все у Бона остались. Лезь на холм, в камнях прячься. Может, пронесет». И прец тоже устремляется дальше. «Какой холм? Да я кровью истеку раньше, чем туда влезу. Сначала надо чем-нибудь перемотать рану. Крупные жилы, кажись, не задеты, но мясо пропорото на ладонь в глубину. Судорожно вытаскиваю из-за пояса нож, обрезаю рукава с балахона и распускаю их на широкие ленты. Я в низине один. Все удрали. Начинаю перематывать рану. Эх, промыть бы тут надо, но некогда. Да и зашить по-хорошему, только вот нечем. Затягиваю тряпки как можно более туго. Ну все, уже меньше сочится. Эта рана убьет меня и без всяких ходоков. Но по крайней мере теперь в ближайшие минуты не сдохну. Натягиваю обратно продырявленные штаны и, бросив копье, на трех конечностях, волоча за собой четвертую, раненым шакалом устремляюсь к поднимающемуся слева от меня холмику. Там камней чуть побольше, чем на соседних. Окрестности лагеря, слава единому, знаю отлично. Ни щелей, ни пещер на вершине нет, но между двух больших валунов посидеть где найдется. Кое-как поднявшись наверх, бросаю быстрый взгляд в сторону, откуда ждем ходока, еженьки. До него всего четверть версты. Не заметил меня, или рыпаться поздно. В любом случае лезу за камень. Прижался спиной к теплой, нагретой солнцем скале и замер. Больше от меня ничего не зависит. Что будет, то будет. Забавно, но Хэл, про которого думал, что он вконец выдохся, обогнал таки дрога и уже огибает четвертый отсюда холм. Мне как раз со своего места видно ту сторону, куда побежал народ. Хромай, хромай, тварь, твоей ране уже никогда не зажить до конца. А вот Дермана с Рахусом уже и след остыл. Может, в разные стороны дернули, может, просто слишком далеко убежали. Все, слышу гулкую поступь гиганта. Спустился в низину, где брошен наш лагерь. Сейчас, если я правильно угадал его дар, он ко мне повернет. От чутья никакие камни не спрячут. Прощай, тиша, и сердце в груди. Бух, бух, бух. Это конец. В этот раз мне уже никак не спастись. Безысходность обрушивается на меня неподъемным бревном. Повернул. Я был прав. Скребущие каменистую землю на склоне шаги приближаются. Он все ближе и ближе. Не выдерживаю, бросаюсь прочь. Вываливаюсь на противоположную сторону холма и качусь кувырком вниз по склону. В руках по ножу. Я без боя не сдамся. Йок, йок, йок. Я уже в его лапе. Ускорившись на даре, эта тварь меня сцапала, вонзил в толстые пальцы ножи, но они ходоку, что иголки медведю. Ко мне приближается полная больших желтых зубов пасть чудовища. Морда урода уже вся в крови слопанных им ранее придзов. Но, что это в повернутой ко мне груди великана вспыхивают три желтые нити. Это же его дары. Неосознанно я тянусь к одной из невидимых глазом струн, и только потом ко мне приходит понимание. Дар вернулся. Клинки. Срочно. Поздно. Я уже провалился в воспоминания Крамора. Вокруг ночь, вокруг лес. Как же громко. Я слышу свист ветра, которого вроде и нет. Я слышу удары о землю падающих с деревьев листьев и шелест тех, что еще не упали. Я слышу отзывающиеся в моих ушах громом шаги возвращающиеся с водопоя косули. С ее меха нет-нет срываются вниз шумные капли. Я слышу писк мыши в норе, взмахи крыльев летящей совы, биение сердца спящего под корнями енота, звонкую поступь ползущего куда-то жука. Я слышу все. Я, слухач, не чутье. С даром вышла ошибка. Сразу вспомнились непонятые мной тогда слова Крамора. С ее ушами любой свист за десяток верст слышно. Уж я-то знаю. Конечно, он знает. Но мне сейчас на все это плевать. Дар вернулся. Не знаю, как, почему и надолго ли, но я обязан воспользоваться этим подарком. Сейчас я вынырну из прошлого Крамора и тут же изрублю ходока в капусту, благо руки свободны. Ночь, прощай, здравствуй, день, здравствуй, сушь. Ну все, гад, получай. Взмах руками. Да как же, нечестно, где мой дар, его нет. Это все, теперь точно конец. Ло-6, дно вселенной, жемчужина не сработала. Я в китаре, мальчишка судорожно режет ножом какую-то тряпку. Правая нога горит болью, он ранен. Так это же рукав подаренного ему братьями балахона. Распустив первый на ленты, китар принимается за второй. Дело плохо. Здесь готовится перевязка подручными средствами. Это временный вариант. В данный момент он хочет просто остановить кровь. Звезды. Я все понял. Жемчужина оживила погибшего недостаточно быстро, и сейчас с ходоком предстоит разбираться Сипану. Судя по всему, дело в том, что в этот раз временный интервал между наступлением смерти и возвращением убитого к жизни был дольше, чем тогда, когда меня прикончила наложенная Гахаром связка. В ковчеге все произошло мгновенно. Остановка одной магии сердца, и тут же его перезапуск другой. В тот раз программа не успела отреагировать, не засчитав мою смерть. Сейчас же восстановление поврежденного искрой мозга заняло определенное время. Все просто. Я умер и автоматом вернулся в Китара. Получается, в нашем случае это работает так. Плохо. Очень, очень и очень плохо. Получается, жемчужины для меня почти бесполезны. В большинстве случаев меня будет выкидывать из убитого тела раньше, чем оно оживет. Про бессмертие теперь можно смело забыть. Единственное, для чего имеет смысл использовать этот, только что утративший большую часть своей ценности инструмент, это для возвращения прежним хозяевам позаимствованных тел. Как же жаль. Оказывается, я в любой миг мог освободить своего учителя без всяких барьеров. Если бы меня убили не связкой, когда я занимал тело Хо, а, к примеру, мечом, я бы перенесся в мальчишку и смог бы поговорить с другом. Увы, но момент упущен. Сегодняшняя смерть для меня бесполезна. Вернул тело Сипану, и толку с того, даже, если охотник каким-то чудом умудрится прикончить измененного бездной Заха, лично мне это уже ничем не поможет. Китар снова в беде. Из хорошего, сушь не нарушила нашей связи с носителем, моя смерть в другом теле по-прежнему возвращает меня в Китара. Но куда больше меня волнует другое. Сможет ли мальчишка меня призывать на суши, или же здесь мне отведена роль зрителя, способного вмешиваться в происходящее лишь посредством перегона узлов и полей, как то было на лоскутах земли? Если последнее, то у меня большие проблемы. Китар неспроста так торопится. Здесь дело не только в необходимости как можно скорее остановить кровь. Невдалеке виден брошенный лагерь. Возле ямы колодца валяются рюкзаки и оружие. Хозяева всего этого уходили отсюда в спешке. Вернее, убегали. Мальчишка кое-как перетянул рану и на трех конечностях устремился к ближайшему холму. Судя по тому, что копье он оставил лежать на земле, данное перемещение – не попытка занять более удобную для боя позицию. О сопротивлении тут речь не идет, как, собственно, и о бегстве. С такой раной далеко убежать не получится. Китар явно собрался попробовать спрятаться среди скал на вершине холма, так как раз густо усыпано огромными валунами. Дно вселенной, и здесь ходок, до него не так близко, но бегущий гигант очень быстро преодолеет разделяющую их с Китаром дистанцию. Не уверен, что великан преследует конкретно мальчишку. Кажется, он его пока не заметил, но, если маршрут ходока пройдет в относительной близости от места, где укрылся носитель, порождение бездны почует добычу. А вот и товарищи юного Идуна, двоих удирающих подальше от лагеря мужчин видно с вершины холма. Хотя, какие они Китару товарищи, раз бросили раненого мальчишку, да и кто-то же должен был нанести ему эту рану, она наживая и свежая. Один из бегущих тоже сильно хромает. Китар принесен в жертву чудищу, эти двое решили так выиграть время, возможно, носитель замер, сейчас от него уже ничего не зависит, все упирается в маршрут ходока. Даже, если мальчишка сейчас с перепугу попытается меня призвать, чего, наверняка, не делал уже очень давно, и, даже если это у него получится, я все равно ничем не смогу помочь. С такой раной и с парой несчастных ножей, висящих у Китара на поясе, великана не одолеть даже мне, звезды. Мы обнаружены. Ходок подбегает к холму, на котором прячется Китар, и звуки тяжелых шагов великана подтверждают, что тот начал подъем. Все пропало. Мальчишка не выдерживает и предпринимает отчаянную попытку бегства. Рывок, и вот мы уже летим кувырком с противоположного склона холма. Но это, не более, чем отсрочка неизбежного. Как так быстро гигантская лапа хватает мальчишку? Огромные пальцы сжимают туловище носителя, и часть ребер Китара ломается под их натиском. Ходок явно ускорился при помощи дара, и неудивительно, на лбу великана аж 4 луча. Никогда не думал, что найду смерть в зубах безмозглой твари. Ни я, ни верховный грандмастер Ло. Какой жалкий конец, звезды. Как мальчишка увидел то, чего на суши увидеть никак не мог. Знакомые желтые нити. К Китару вернулись дары быть не может. Может, день сменяется ночью. Мы в прошлом человека, ставшего тем ходоком, который нас держит в руке, спасены. Возвращение мальчишкой даров все в корне меняет. Очередной сбой системы, похоже на то, мое появление в теле носителя смутило программу, и функция подавления дара переключилась с Китара на новую сущность. А, если бы мы переместились через барьер-портал в этот пояс не в разных телах, блокировка способностей выдала бы ту же ошибку, уже не узнать. Впрочем, это не важно. Мы уже добились желаемого. Отвернувшись в одном, звезды тут же повернулись ко мне в другом. Повсеместная глушь суши подчинена не тем правилам, которые действуют в безмагических зонах на других поясах. Мой глючный носитель воистину избранный. Наша связка в очередной раз обманывает планетарную программу. Теперь нам не страшен ходок. Варианты лишь два, и даже не знаю, какой из них лучше. Либо, вынырнув из воспоминания оказавшегося в том числе слухачом человека, мальчишка зарубит гиганта своими магическими клинками, либо же, я опять смотрю на мир чужими глазами, смотрю свысока, в этот раз в прямом смысле. Теперь я высок, а еще толст, тяжел и силен. Я ходок, кит, вырывается из моего здоровенного рта жуткий рык. Это я, опускаю мальчишку на землю и разжимаю пальцы. Тело слушается, я даже могу говорить. Превосходно, а дары предыдущего хозяина туши, жаль, не чувствую их, но этого следовало ожидать. В этом мире я бездарь, какую одежду на себя не примерь. Ло, округляет глаза мальчишка, звезды с нами, китар, ну и голос теперь у меня, нужно срочно учиться шептать. Впрочем, нет, сейчас не до разговоров, не до долгих уж точно, носитель не в том состоянии, чтобы праздно болтать, к серьезной ножевой ране, которая, если и не прикончит его, то выведет из строя на слишком уж длительный срок, прибавились новые травмы. Ходок едва не раздавил китара, таким его нельзя оставлять. Ты видел, понял, что случилось? Начинает чистить мальчишка, наплевав на боль, которую ему причиняет каждое слово. Дар вернулся и снова пропал. Это ты причина, когда мы вместе. Ай, зараза, кривится он, изломал всего, глупая сушь. Тем не менее продолжает он, стиснув зубы, мы ее обманули. Теперь все, теперь, помолчи, наклоняюсь я ближе к лежащему парню, ты прав, но обсудим все позже, у нас мало времени, твои спутники, они представляют опасность для нас, произошедшее должно оставаться в тайне, они могут вернуться, они точно вернутся, но как бы я раньше не сдох, скрутивший носителя кашель приносит с собой капли крови, вылетающие из его рта. Надо спешить, жди здесь, я сейчас вернусь. Огромные распухшие ноги несут меня обратно за холм. У колодца я видел оставленную кем-то секиру, она подойдет. В брошенном лагере по-прежнему пусто. Думаю, люди вернутся сюда только вечером, но абсолютной уверенности в этом у меня нет. Подбираю неуклюжими пальцами нужное мне оружие, и назад к китару. Мальчишка сидит на земле, прижав ладонь к опять начавшей обильно кровить ране. Тебя срочно нужно излечить. Я не справлюсь, трясет головой китар, смотря на принесенное мной оружие. Мне секирой Никита сейчас махать не по силам. Нужно найти Рахуса, он поможет. Сейчас попробую вызвать зайку. Она, постой, перебиваю я мальчишку. Ты не понял, я все сделаю сам. С тебя только достать семя и проглотить его. Массивное и тяжелое для человека оружие в моей лапе смотрится детской игрушкой. Но железо, это железо. Скальпель тоже размером не блещет. Зажимаю рукоять в пальцах и вдавливаю лезвие в кожу у себя на груди, возле солнечного сплетения. Проводить хирургическую операцию самому себе мне еще не доводилось. Протомастерам не нужны физические инструменты. Впрочем, для задуманного какой-то особенный опыт не требуется. Достаточно знать анатомию. Как я уже успел убедиться, у ходоков она вполне человеческая. Делаю длинный разрез сверху вниз и начинаю его углублять. Кожа, мышцы, брюшина. Боль присутствует, но уступает привычной в разы. С моим возвращением, к тебе вернутся и дары. Я в этом уверен. Сразу пробуй меня призвать. Не получится, тогда общаемся через вопросы-ответы, как на арене. Хорошо. Ответ дался китару с трудом. Грудь мальчишки часто вздымается. По выражению лица ясно, что каждый вдох приносит ему сильную боль. Сажусь в позу лотоса рядом с носителем. После смерти громоздкая туша гиганта не должна упасть лицом вниз. Мальчишка должен получить доступ к сердцу, до которого я сейчас постараюсь добраться. Ломать себе ребра, разворачивая грудную клетку, смысла не вижу. Проталкиваю правую руку в разрез и начинаю расчищать себе путь к интересующему меня органу. Боль – ничто. Поразительная живучесть ходока позволяет мне, не потеряв сознание, добраться до сердца. Сжимаю пульсирующую скользкую мышцу в руке. Резкий рывок оборвет мою жизнь в этом теле. Моя задача – успеть этим последним движением извлечь орган из грудной клетки, чтобы раненому мальчишке не пришлось лезть в дыру. Он может с этим не справиться. А вот у ходока сил хватает. Резко дергаю руку. Мир гаснет и вновь зажигается. Я опять смотрю на него глазами китара. Надо заметить, весьма округлившимися. И причина удивления очевидна. У меня получилось. Выпавшее из лапы завалившегося вперед гиганта окровавленное сердце лежит в трех шагах от мальчишки. Подходи и бери. Ну, или в данном случае подползай и бери. Ну ты даешь, выдыхает китар и тут же исполняет мою просьбу, чем несказанно меня радует. Сушь не подвела, я в мальчишке, и я у руля, все работает. Проверь дар. Китар изгоняет меня и тут же радостно восклицает. Есть, смотри. Под его кулаком в земле возникает узкая еле заметная дырочка. Побереги клинки, дар еще пригодится. Я все сделаю сам. Закончу, тогда поболтаем. Не спорит, до излечения тело мое. Приступаю, ножей мне достаточно. Шинковать по всем правилам, собирая добычу, буду потом. Сначала мне нужно найти единственное первое семя. Через 10 секунд оно в моих пальцах. Обмывать смысла нет. Для здоровья кровь ходоков не опасна. Глотаю как есть. Ну и дрянь. Срывает с пояса флягу, отобравший у меня управление кит. Почти мгновенно приведенный магией семени в форму мальчишка брезгливо полощет рот и тут же жадно пьет воду. От ран ни следа. Мыться будем потом. Сначала нужно собрать урожай. Надеюсь, носитель понимает, что мы по-прежнему ограничены во времени. Я уже не надеялся, умывается остатками воды кит. Думал, так с тобой встретимся, в городе. Жалко Сёпу, он был моим другом. Как он умер? Возможно, он жив. Что так? Как же? Жемчужина. Нас убила. Я здесь, а он ожил. Да ладно, так это же. У зависшего от счастья мальчишки не находится слов. После паузы я опять возвращаюсь к рулю. Наша смена ведущего настолько привычна, что общение происходит легко. Мы давно научились взаимодействовать в связке. Пока сильно не радуйся, там тоже ходок. На момент моей смерти свой дар он истратил, но я не уверен, что Сипан сумеет его одолеть, если только мунцы помогут. И они там, перебивает меня нетерпеливый мальчишка. Ты наших собрал? Не всех. Вепрь, чапарь и клещ. Но об этом потом. Сейчас нас волнуют твои дела здесь. Почему лагерь брошен, понятно. Ходок, твоя рана? Свои? Своих нет, опускаются брови мальчишки. Один гад, два ублюдка, четвертый. Ну, разве что Рахус нормальный, его можно взять. Куда взять? С собой, в город. Ты же знаешь про город, про храм? Знаю. Ты этому Рахусу полностью доверяешь? Нам нельзя рисковать. Рисковать? В каком смысле? В город долго идти, лишний спутник не помешает. Он не понял. Про спутника спорить не буду. В одиночку одолеть такой путь будет сложно даже с твоими дарами. Но я о другом. Этот сбой. Нам придется держать возвращение к тебе дара в тайне. Храм – это братство, а серые служат конклаву. Я по-прежнему не готов им открыться. Нам нельзя допустить, чтобы в городе кто-то лишний узнал то, чего никому знать нельзя. Повторяю вопрос. Этот Рахус, ты ему доверяешь? Не знаю. Просто он мне плохого не делал. А конклав, может, после того, как им стало известно про демонов, ну, про гахаров, может, теперь их не стоит бояться, вдруг они, наоборот, нам помогут, помогут тебе, объяснять бесполезно. Мальчишке попросту невозможно понять всех нюансов психологии фанатичных царьков отсталых планет. На поклон к местным властям я пойду в самом крайнем случае. Вероятность положительного для меня результата подобных переговоров ничтожно мала. Не уверен, что конклаву известно про демонов. Ковчег прилетел к выходу следом за нами. Все, кто был мной там оставлен, мертвы, включая порожника и братьев из крепости. Гахары на суши. Часть из них прошла сюда тем же путем, что и мы. Думаешь, откуда я взял ту жемчужину? Отобрал у Гахара. А во, дело дрянь. Я о том же. Давай так, мы откроемся твоему Рахусу, и в дороге я с ним познакомлюсь поближе. Если он нам подходит, вольется в отряд. Если нет, в одиночку идти через пояс, и правда, нелегкое дело. Напарник нам нужен. Я дам ему шанс. А, что с зайкой? Хмурится изгнавший меня мальчишка. Сразу предупреждаю, ее я убить не дам. Пусть уж лучше здесь остается, сородичи ищет. Ее с суши с собой не забрать. Обойдемся без ее ушей. Жалко. И только теперь китар возвращает мне управление. Зайка. Он уже раз обмолвился про некую зайку, но спросить я про нее не успел. Что за зайка? Моя подруга, Тушкатка. Она спасла меня. Такая же сирота, как и я. Ей я верю. Клянись, что не тронешь ее. Ну вот и проблема. Мальчишка успел завести себе друга из местных. К друзьям он относится трепетно. Тут выбора нет. Обещаю, убивать твою зайку не будем. А вот насчет взять с собой. Время дорого. Бери в руки секиру, принимайся за сердце. Пока будешь его шинковать, рассказывай, что у тебя здесь творится. Китар рад. Мое предложение принято. Стянув с себя лишившийся рукавов балахон, чтобы его не запачкать, мальчишка принимается за работу. Слова полетели. Теперь, когда говорить ему ничего не мешает, носитель частиц, как ужаленный. С ним тоже на суше случилось очень много всего. Постепенно у меня в голове складывается картина происходящего. На повестке дня пятеро, двое, стопроцентные трупы, с ними вопрос решен. Последний из хитрых предзов, не зло во плоти. Я бы на месте этой четверки поступил точно так же, но мальчишка уже причислил этого хыла к отъявленным подлецам, и особого смысла рассматривать эту кандидатуру не вижу. Четвертым идет некий Рахус, с пока не запятнанной репутацией. С ним еще пообщаемся. И пятый оставшийся в живых бывший член отряда погибшего Бона, Тушкатка. Ее сверхчуткий слух нам полезен. Зайке я скорее всего разрешу пойти с нами. Здесь польза преобладает над рисками. Нет, все-таки мое возвращение в Китара – большая удача. И дело не только в том, что я спас основного носителя от неминуемой смерти. С дарами, с возможностью захватывать ходоков и сознанием тайны последней норы, мы покинем Суш быстро. Вопрос лишь в составе, в котором мы перенесемся на следующий пояс. Мне хочется верить, что вепрь с друзьями прикончили перерожденного Заха. С великаном-бездарем, каким я на время успел сделать того ходока, они справятся. В идеале Сипан тоже жив. Надеюсь, они доберутся до города, где мы с ними и встретимся. И мой рюкзак тоже. В нем осталось слишком много ценного. Две жемчужины, кубики-пропуски, браслеты-душилки, семена и бобы. Впрочем, последнего у меня теперь будет приличный запас. Один только этот ходок с почти полной звездой на лбу принесет нам достаточно, что того, что другого. Всем добычам добыча. Довольно восклицает Китар, закончив работу. Целых 33 боба и аж 9 семян. Возвращаемся в лагерь. Есть время помыться. Процесс этот долог. Приходится набирать флягу и из нее уже лить на себя воду тоненькой струйкой. Этим делом уже занят я. Параллельно рассказываю Китару о произошедшем на суше со мной. Мальчишка время от времени перебивает меня. В частности, он поведал мне о веревочной переправе через живую реку, налаженную ислинами. К ней для начала мы и отправимся. Также, Китар порывался позвать свистом зайку, но я пока запретил это делать. Не стоит ей видеть того, что случится в ближайшее время. К тому же, у меня есть сомнения по поводу результата попытки призыва сейчас. Наделенная таким чутким слухом Тушкатка, напуганная приближением ходока, скорее всего убежала чересчур далеко и на зов не откликнется. Займемся ее поиском завтра. А вот со сроками возвращения в лагерь первых людей-беглецов я ошибся. И пары часов не прошло, как один уже спускается в низину с холма, за которым остался лежать выпотрошенный труп ходока. Наверное, наблюдал за округой с какой-то возвышенности, и пропавший из его поля зрения великан натолкнул человека на мысль о разрешении проблемы неким чудесным образом. Как ты смог? Я отброшен от руля. Китар шепчет. Я сам. Эх, мальчишка. Китар не меняется. Глава пятая. Просто работа. Все-таки они с Рахусом бросились в разные стороны, иначе бы сейчас пришли вместе. А он быстро вернулся. Бровястый смелее других, и Лидерман просто нетерпелив во всем, и любое ожидание заставляет его страдать, а не только воздержание, как можно было подумать. Ну что же, свое он отмучился, его смерть будет быстрой. Хотя, с чего это такие подарки уроду? Нет, насильник так легко не отделается. Умею уговаривать. Что? Не понял подходящий ко мне Дерман. Ты о чем? Ходока как убил? Тебя спрашиваю. Сейчас он меня не боится. Но это только пока. Так и я о том, улыбнулся я гаду. Мне, в отличие от тебя, дают. Попросил отдать сердце, и ходок из груди его вырвал. Но у Дермана нет настроения перешучиваться. Да и не понял он мой намек. Что за чушь ты несешь? Я серьезно. Как убил ходока? Кроме ножа у ублюдка нет никакого оружия. Да, если бы и было. Небольшая чушь, чем твой треп про залетных тушкатов, прорычал я, резко переменившись в лице. Дерман остановился. Десятка шагов до меня не дошел. Вот теперь ему стало страшно. И пугаю его не столько сам я, сколько страшит гада труп ходока с развороченной грудью. Ведь как-то же я великана прикончил. Знаешь, значит, пробурчал он, косясь на копье, лежащее у меня за спиной. Дрог, паскуда, в отместку сдал. За то, что я его ждать не стал. Понимаю, никудышнее из меня друг. Или это был Хэл, значит Крамор не врал. Вот ублюдки. Что, все знали? Процедил я сквозь зубы. Все, не все, но Бон с Хэлом не такие тупые, как некоторые. Значит и Хэла убью. Хэла, ты, расхохотался ублюдок. Но что-то смех его отдает страхом. Уверенность в моем голосе сделала свое дело. Но ты умрешь первым. Нож Дермана мгновенно очутился у него в руке. Все-таки этот бандюга с этим оружием по-настоящему ловок. А хватит силенок, о, более чем. Колдун в моей голове сейчас мысленно покачал головой, осуждая. С точки зрения Ло я сейчас трачу время. Ему не понять сладость мести. Ты сам напросился, пацан. Дерман начинает на меня наступать, но не прямо идет, плавно движется наискось, обходя меня сбоку. Его замысел ясен, хочет, чтобы я в какой-то момент оказался на одинаковом удалении от копья, от лежащей с другой стороны от меня секиры Никиты и от своего противника в его лице. Собирается броситься, либо с ножом на меня, либо к более серьезному оружию. Едва я сорвусь с места в попытке схватить первое или второе. Вот только все оружие, что мне требуется, уже и так при мне. Позволяю ему в резком прыжке с кувырком подхватить секиру с земли. Вот, значит, чем Ходока прикончил, косится на окровавленное лезвие секиры урод. На этом твоя везуха закончилась, мелкая падаль. И спешащий воспользоваться своим преимуществом вооружившийся Дерман бросается ко мне. Занесенная для удара секира взлетает над головой гада и падает вниз вместе с отрубленной рукой, в которой ее держали. Не угадал, не секирой, зло ухмыляюсь я, отступая на шаг. Обезумевший от боли и ужаса Дерман не находит ничего лучшего, чем попробовать швырнуть в меня другой рукой нож. Короткий замах, и вторая конечность падает вслед за первой на землю. По-хорошему бы тебе надо яйца отрезать, но и так сойдет. Мне с тобой лениво возиться. Само собой что-либо ответить мне Дерман не в состоянии. В выпученных от нестерпимой боли глазах уже разума нет, перекошенный рот исторгает из себя жуткую смесь визга с ревом. Слишком громко. Заканчиваю. А то зайка, услышав такое, удерет еще дальше, замучаемся ее потом искать. Ты обидел мою подругу, произношу я спокойным и твердым голосом. Я сегодня тебе и судья, и палач. Приговариваю тебя к смерти, насильник. Третьим взмахом руки отсекаю упавшему на колени уроду голову. Как же приятно снова чувствовать себя всемогущим. Прикончил ублюдка одним небрежным движением. И любого прикончу, кто будет того заслуживать или встанет у меня на пути. С дарами я опять китар смерть. Оттащив по совету Ло части Дермана за холм, к Ходоку, я засунул куски его трупа под пузо продолжающего сидеть на скрещенных ногах великана. Дохлое чудище завалилось вперед, но объемный живот не давал гиганту упасть, упираясь в колени. Со стороны, особенно если смотреть со спины, могло показаться, что Ходок еще жив. Здесь у нас будет свалка. Колдун ожидаемо меня пожурил насчет чересчур долгой и громкой казни. По его разумению, убивать Дермана нужно было коротким уколом в лоб, или вовсе без дара, стрелой. Луков и колчанов у колодца валяется более, чем достаточно. Мол, призвал бы его, и он дальше бы все сделал сам. Много Ло понимает. Разве же это месть? Ублюдок должен был осознать свою смерть и понять, почему его убивают. Моими стараниями насильник ощутил настоящее. Ужас и боль. Я все сделал правильно. Вернувшись в лагерь, тщательно вымыл руки. Сегодня весь день отмываюсь от крови. Ранее очистил от нее семена и бобы. Теперь у меня по карманам распихано целое богатство по меркам суши. Интересно, кто объявится следующим? Хромоногий дрог, Рахус, Хел. Вот и не угадал. Не прошло и получаса со смерти Дермана, как меня окликнул с холма тот, кого я никак не ожидал здесь увидеть. Ходок мертв? Подозрительно хмурясь, спросил показавшийся среди камней Бон. Скажи, что он мертв. Все смотрю на него, смотрю и не верю. Мертвее некуда, весело подтвердил я, жестами призывая предзаспускаться. Ходока убил Ло, а вот в смерти Крамора, превратившегося в это чудовище, повинен осознанно отправивший его на эту смерть человек, который за это ответит. Не вернись сейчас, колдун, подлый предс остался бы жив, а раз в город мне уже есть с кем идти. Ло считает, что от свидетелей возвращения ко мне даров обязательно нужно избавиться. Обсуждали мы судьбу Хла, но разницы нет. Предводитель предзов ничем не лучше своего белобрысого друга. С одного холма смотрю, не шевелится вроде, радостно затарахтел Бон, шагая вниз по склону. Ближе подошел, опять наверх залез, сидит. Подобрался еще поближе, все равно сидит. Потом, как заорет кто-то, я, наверное, минут 20 в камнях прятался, не высовываясь. Все ждал, что Ходок подскочит. Эта хитрая тварь очень быстро умеет скакать. Кто орал-то? Не ты же, не я. Сам только пришел. В этот раз колдуна злить не буду. Ло прав, дар нужно беречь. Большую часть тех 3 секунд, на которые могу призывать клинки, я уже успел потратить. Бон, в отличие от Дермана, умрет быстро, молниеносным уколом проткну ему голову. Сейчас подойдет поближе, и нанижу на клинок. Странно, внезапно остановился Бон, не дойдя двух шагов до дна впадины. Когда я услышал тот крик, Тходок уже сидел, как сидит. Ты к нему подходил? Нет еще, соврал я. Пошли сходим. Надо понять, кто и как эту падлу прикончил. Так и не подойдя ко мне, Бон свернул с прежнего курса и зашагал в сторону холма, за которым сидел труп гиганта. Вот зараза, теперь еще бегай за ним. Подожди меня, окликнул я Придза. Я иду, догоняй. Бон быстрым уверенным шагом двинулся прочь от лагеря. Если рвануть за ним во всю прыть, он может догадаться, что я собираюсь напасть. Потому трушу в четверть силы, и копье, что лежало у ног, даже не стал подбирать. Перехвачу Придза на подходе к вершине, так и труп потом меньше тащить. Стой, а чего это Бон, прежде чем идти осматривать убитого великана, не взял свое, оставленное им в лагере перед походом в бездну оружие? Он же слышал, как здесь всего полчаса назад кто-то раморал. Даже всего с парой ножей на поясе ничего и никого не боится, раз Ходок точно мертв, Крамор, понятно, а что остальные? На бегу спросил я у Бона, чтобы совсем не молчать. Боюсь, больше никто не вернется, тяжело вздохнул Прец, продолжая шагать. Этот гад ускоряться на даре умел, обманул нас. Я едва успел до щели добежать, где можно было укрыться. Не достал он меня, рванул дальше. Похоже, у него еще и слух чуткий. Бон уже поднимается, ну а я как раз добежал до подножия холмика. Через несколько секунд свою жертву настигну. Йок, как не вовремя. Не мог полчаса подождать, надо было и Халу явиться. Второй Прец на всей скорости спускается к лагерю с противоположной стороны низины. Смотри кто. Сумел криком я выдавить из себя подобие радости. Может и Гурь с Никитой найдутся? К кому обращаюсь, понять невозможно. Слова для обоих подходит. Прежний план отменяется. Убивать Бона на глазах у его друга не стоит. Этим я только подставил было, которому бы пришлось потом разбираться с Хылом. Белобрысый Предс доберется до лагеря раньше меня, то есть, он уже будет с оружием. Так-то, колдун в любом случае справится, но куда проще дождаться момента, когда Предс окажутся рядом, и одним ударом клинка в раз прикончить обоих. Ай, еле успел закрыться рукой, нож воткнулся в предплечье, пробив его насквозь. Даже колдун не успел среагировать со своими чешуйками, а ко мне уже мчится по воздуху следующий. Внезапно остановившийся Бон один за одним отправляет в полет доселе скрываемые от чужих глаз под рубашкой небольшие метательные ножи. Ло, спасай, вот теперь защитные чешуйки уже лучше знают, куда им перебегать. Второй нож отбивал уже Ло, и тот, звякнув о мгновенно окаменевшую кожу, отлетел в сторону. От третьего уклониться, четвертый снова отбить, пятый, йок, что-то садануло по ребрам, как больно, стрела, это Хэл, он уже у колодца, и сейчас с тетивы подхваченного им с земли лука сорвется вторая. Защищаться от одновременной атаки, когда на тебя нападают с разных сторон, даже Ло очень сложно. В этот раз он успел отшатнуться, но другая стрела может и не пройти вскользь, ножи ведь продолжают лететь. Дерьмо, рычит переставший меня видеть Бон. Минута пошла. Тут уже не до шуток, беречь дар смысла нет. Изгнал Ло и нырнул в невидимость, успев напоследок поймать бедром еще один нож. Он ранен, за кровью следи, будет капать. Заткнись, шаги слушай, на звук бей. Ясно, эти двое сговорились заранее. Все это представление с появлением Бона было затеяно с одной единственной целью: выманить меня из лагеря, чтобы Хэл завладел оружием, в первую очередь луком. Кто-то из Придзов, скорее всего белобрысый, вернулся сюда раньше Дермана, но, в отличие от бровястого дурака, не помчался сходу выяснять, как я прикончил чудовище, а решил затаиться, чтобы понаблюдать и послушать. Они знают, что ко мне вернулись дары. Наши тихие разговоры с Ло с такого расстояния не подслушать, если ты не тушкат, но отрубаемые незримыми клинками руки Дермана все рассказали без слов. Небось думают, что и Ходока я мечами прикончил, и уж точно ими было услышано мое обещание, убить Хла, сболтнул таки лишнего, но это им не поможет. Что, паря, так и будешь лежать, не дыша? У замершего на склоне холма в 10 шагах от меня Бона в руках по метательному ножу, похоже, это последнее, оттого Прецы не торопится их бросать. Все-таки мое точное местоположение теперь для него загадка, он знает, что время работает против меня. Про минуту я им тоже рассказывал. Кровь, текущая из моих ран, становится видимой, только когда достигает земли, но это пока пара капель, которые Бон не заметил. А заметит ли он, если камень, лежащий под моей правой рукой, пропадет? Зажимаю его в кулаке, и тот исчезает. Пронесло. Теперь резким коротким движением отшвырнуть его в сторону. Сожженный полет мелкого камушка Бон тоже не видит, зато хорошо слышит звук его падения. Брошенный не туда нож ударяется в землю. Слышу свист стрелы. Тоже мимо. Я вскакиваю и, подволакивая раненую ногу, бросаюсь к Бону. Уклониться от последнего метательного снаряда несложно. Предс только зря потратил время. Кинулся бы сразу убежать, скорее всего смог бы удрать. Ну, а так, в отчаянном прыжке достаю незримым клинком ногу Бона. Тот вскрикивает и падает. Срезал под самый башмак. Вот же шустрый. Успевает откатиться чуть в сторону. Выпущенный из моего кулака для еще одного взмаха клинок разрезает лишь воздух. А рука Бона уже что-то запихивает в рот. Семя. Йок. Подрубленная нога Предза мгновенно перестает кровить, и из-под штанины вырывается стремительно растущая плоть. Всего секунда, и на месте обрубка уже розовеет молодой свежей кожей новая, готовая бегать и прыгать стопа. Поздно. Этой секунды мне хватает с запасом. Во втором прыжке на последних остатках дара дотягиваюсь до пытающегося подняться Бона и разрубаю его на две части косым ударом через грудь и плечо. Мгновенная смерть. Здесь все кончено. Теперь колдуну биться с Хлом. Но не прямо сейчас. Сначала, отскочив от трупа, чтобы меня не задело дурной, выпущенной на удачу стрелой, выдергиваю из бедра и руки те ножи, которые успел в меня вогнать Предс, и затыкаю их за пояс. Вдруг лоб пригодятся, теперь достать из кармана семя, и в рот его. Уже второе сегодня. Жуткое расточительство. Но ничего, Бон ведь принес мне свои запасы. Там точно больше, чем пара семян. Давай договоримся. Я беру свои вещи и сваливаю. Больше ты меня не увидишь. Я твою тушкотку не трогал. Сло такой вариант обсуждали уже. Колдун против. Раны в прошлом. Пока срок невидимости не вышел, крадусь в сторону лагеря, сокращая разделяющую нас с Хлом дистанцию. Не дури, мелкий. От твоей минуты почти ничего не осталось. Дар закончится, и я сразу тебя подстрелю. Я хороший стрелок. Соглашайся. Знал бы он про Ло, уже драпал бы во всю прыть без оглядки. Подстрелить колдуна не получится. Одному стрелку точно нет.